Глава 13. Я вошел в холл и закрыл входную дверь. Из гостиной появилась Нина. Она была бледна и взволнована. Нина бросилась ко мне, поцеловала. Я крепко обнял ее. «Хэри», — зашептала Нина, — «они были здесь во время моего отсутствия. Что-то искали». Я сжал ее еще сильнее. «Почему ты так считаешь?» «Говори тише, они могли спрятать где-нибудь микрофон». Об этом я не подумал. Но теперь осознал опасность. Скорее всего, он в гостиной. Я искала, но не нашла. Обожди здесь. Я прошел в гостиную, включил радиоприемник и вывел громкость на максимум. Через секунду-другую комната заполнилась джазом. Я посмотрел в окно. Полицейской машины видно не было. Но я не сомневался в том, что она спрятана где-то поблизости в таком месте, откуда можно следить за воротами моего участка. Я отправился на кухню. Из окна кухни я увидел аллею сада. Чуть поодаль, напротив двери, ведущей из кухни в сад, торчали два электромонтера. Один из них забрался на телеграфный столб, второй стоял внизу. Мне показалось, они ничего не чинили. Я тщательно обыскал гостиную и, наконец, нашел микрофон за батареей. Не будь я знаком с полицейскими методами, я бы его ни за что не обнаружил. Я придвинул радиоприемник к радиатору, чтобы заглушить наши голоса музыкой. «Теперь нас не слышно», — сказал я. «Как ты догадалась о нем?» «Не знаю, интуиция». Она вдруг села и испуганно посмотрела на меня. Открыла дверь и сразу почувствовала, здесь кто-то был. Заглянула в шкаф, вещи перерыты. Она вздрогнула. «Что это значит, Хэри?» «Они вышли на меня. За домом следят». Внезапно меня осенило. Я прошел в спальню, открыл шкаф и проверил, на месте ли все мои костюмы. Коричневый спортивный костюм исчез. Я оцепенело уставился на плечики, на которых он висел, потом вернулся в гостиную. «Они забрали мой коричневый костюм», — сказал я. Нина едва сдерживала себя, чтобы не расплакаться. Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрел на жену. «Что нам делать, Хэри? Я так боюсь снова потерять тебя. Как они с тобой поступят?» «Я знал, как со мной поступят. Отправят в газовую камеру». Но не сказал об этом Нине. «Зачем ты отдал ему пленки?» — взволнованно сказала она. «Лучше бы я...» «Прекрати, это мое дело». Он не шутил. «Я должен был отдать их ему». Она ударила себя кулаком по колену. «Но что нам теперь делать? Не знаю. Несомненно, какой-то выход есть. Я попытаюсь придумать. Надо все рассказать Джону. Он нам поможет, я уверена. Он не в силах выручить меня. Доказательств нет. Меня спасет только признание Орели. Но как добиться его?» «А куда делись деньги, Хэри?» Я посмотрел на жену. Меня точно кольнуло что-то. Я вспомнил слова Орели. «Найдете выкуп, отыщете убийцу». «Что, Хэри, у тебя появилась идея?» «Деньги». «Где они?» Я вскочил и зашагал по комнате. «Не так-то просто спрятать 500 000 долларов мелкими купюрами. Куда они их положили?» «Конечно, не в банк. Оставили в доме? Вряд ли. Они понимают, что после ареста я попытаюсь обвинить их, и Реник обыщет особняк Малеру. Нет, только не там. Но где же? Может, в банковском сейфе? Это опасно. Надо открывать счет, расписываться за ключ. Самое подходящее место — камера хранения аэропорта, автобусного или железнодорожного вокзала. Орели без особого труда и риска мог оставить там чемодан. Его внешность никто бы не запомнил. Безопасный доступ к деньгам обеспечен в любое время. Надо все рассказать Джону. Это мне не поможет. Если О'Рейли не задержат в момент изъятия чемодана. О'Рейли должен быть пойман с поличным. Нина в отчаянии развела руки. Но он не позволит поймать себя с поличным. Верно. Разве что... Я замолчал, потом закончил фразу. Мне удастся испугать его и толкнуть на отчаянный шаг. Но каким образом? Такой человек... Дай подумать. Поужинаем. Пока ты готовишь, я пошевелю мозгами. Выключу радио. Оно сводит меня с ума. Мне страшно, если тебя заберут. Этого еще не случилось. Возьми себя в руки, дорогая. Я полагаюсь на тебя. Да, конечно. Она поднялась. Извини, Хэри. Я поцеловал ее. Займись ужином, сказал я. Подошел к приемнику и выключил его. Она ушла на кухню, а я сел и стал ломать голову. Но идея родилась лишь во время нашей молчаливой трапезы. Нина, с надеждой поглядывавшая на меня, по выражению моего лица поняла, что меня осенило. «Кажется, придумал», — сказал я. «Есть только один выход. Надо его перехитрить». Успех зависит от того, находятся ли действительно деньги в камере хранения или банковском сейфе. Если они в доме, я погиб, но я не верю, что они там. А что ты предлагаешь, Хэри? Один момент. Я сел за письменный стол, взял лист бумаги и написал следующий текст. Экстренное сообщение. Мы прерываем программу, чтобы сообщить вам о ходе расследования по делу Малеру. Полиция Палм-Сити имеет основание полагать, что выкуп находится в банковском сейфе или камере хранения. Губернатором штата подписан ордер на проведение обыска во всех камерах хранения и недавно арендованных банковских сейфах. Группы детективов приступят к работе завтра в 9 часов утра. Всем гражданам, арендовавшим в текущем месяце банковские сейфы, надлежит явиться с ключами в ближайший полицейский участок. Поиски проводятся в радиусе 100 миль от Палм-Сити. Прокурор округа Медоуз выражает уверенность в том, что эта мера обеспечит обнаружение денег. Я протянул Нине лист. Она прочитала написанное и недоумевающе посмотрела на меня. «Ничего не понимаю, Хэри». В мои служебные обязанности входит подготовка информации для местного телевидения и радиовещания. Они, несомненно, согласятся передать это объявление. Я надеюсь, что если О'Рейли услышит его, он перепугается, сделает неверный шаг и приведет меня к месту, где спрятаны деньги. Но где гарантия, что О'Рейли услышит его? Я его предупрежу. Я шагнул к телефону, но тут же остановился. Наш уже, вероятно, прослушивается. Схожу к автомату. Если Медоуз узнает о моем плане, он не даст его осуществить. Я направился к входной двери. Пройду до ближайшей аптеки на углу. Я мигом. Можно мне с тобой, Хэри? Лучше не надо. Жди меня здесь. За окном сгустились сумерки. Я покинул дом и пошел к воротам. Открыв калитку, огляделся. Полицейский автомобиль стоял в 50 ярдах вверх по дороге. Аптека находилась в противоположном направлении. Мне не пришлось идти мимо машины. Я шел своим обычным шагом. За спиной зажужжал стартер. Послышался шум отъезжающего автомобиля. Я знал, что он ползет вслед за мной, и не поворачивал головы, только бы меня не арестовали, прежде чем я реализую свой план, иначе я пропал. Я вошел в аптеку и закрылся в будке. Набрал номер местной телестудии. Попросил Фреда Хиксона, диктора, с которым я держал связь. «Фред», — сказал я, — «у меня важное объявление для ТВ. Окружной прокурор хочет, чтобы его передали сегодня в 11 часов. Обеспечите? Конечно, диктуйте, сказал Хиггсон. Я продиктовал ему текст. Мы прервем обе программы в 11. Прокурор, похоже, серьезно взялся за это дело, а? Верно, согласился я. Спасибо, Фред, пока. Я повесил трубку. Посмотрел на часы, 9:30. Я набрал телефон Малеру. Спустя несколько секунд мне ответил Дворецкий. «Говорят, из управления полиции», — сказал я. «Мне нужен Орейли. Он дома?» «Кажется, у себя в комнате», — сказал Дворецкий. «Обождите минуту, я вас соединю». В трубке раздался щелчок, и я услышал голос Орейли. «Алло, кто говорит?» Медленно и отчетливо, так, чтобы он не упустил ни единого слова, я сказал: «Здорово, лопух! Как поживает твоя совесть?» Я представил себе его каменеющее лицо, пальцы, стиснувшие трубку. «Кто говорит?» — спросил он. «Другой лопух», — сказал я. «А это ты, барбер?» «Да. У меня есть для тебя информация». Окружной прокурор наконец-то родил толковую идею. Советую в 11 часов переключить телевизор на местный канал. Будет сделано объявление. Усек? Местный канал, 11 часов. До встречи в газовой камере. Я повесил трубку, прежде чем он успел что-либо произнести. Выходя из будки, я увидел высокого человека с красным лицом. У него на лбу было написано, что он из полиции. Я знал, что рано или поздно топор опустится мне на шею, но при появлении этого мужчины у меня похолодела кровь. «Мистер Барбер?» «Да». «Вас ждут в управлении. Машина рядом». «Едем», — сказал я. Идя возле него к машине, я думал о Нине. Мы расположились на заднем сиденье. Второй детектив, стоявший у автомобиля, сел за руль. «А в чем дело?» — спросил я, когда машина рванула с места. «Что-то случилось?» «Не знаю», — скучным голосом ответил полицейский. «Приказано доставить вас в управление». Теперь я ничего не мог больше сделать. Я пошел с короля. Все зависело от того, какая карта у Орейли, туз или дама. Если у него туз, я проиграл. Рейник работал за письменным столом. Единственным источником света в комнате была лампа с зеленым абажуром. Яркий луч падал на полицейский журнал. Два детектива доставили меня в кабинет так, словно имели дело с чем-то хрупким, после чего удалились, закрыв за собой дверь. Я подошел к стулу, радуясь тому, что в кабинете полумрак. Рейник курил. Он кинул пачку сигарет и зажигалку мне на колени. Я тоже закурил. «Что случилось?» — спросил я, положив зажигалку и сигареты на стол. «Я уже собирался ложиться спать. Может, хватит, Хэри?» — тихо сказал он. «Твое положение серьезно. И тебе следует об этом знать». «Я арестован?» «Пока нет. Я решил сначала поговорить с тобой. Я рискую потерять из-за тебя работу, но последние 20 лет мы были вместе и в дождливые, и в солнечные дни. Вы оба с Ниной кое-что для меня значите, поэтому я даю тебе шанс. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Если мои опасения подтвердятся, я передам дело Рейгеру. Я не стану вести твое дело. Скажи честно, не для протокола. Ты убил Одетту Малеру?» Я посмотрел ему в глаза. «Нет. Но ты не обязан мне верить. В этой комнате нет ни микрофонов, ни свидетелей. Я спрашиваю тебя не как офицер полиции, а как твой друг». Ответ прежний. Я не убивал ее. Он подался вперед, чтобы затушить сигарету. Белый свет лампы залил его лицо. Он выглядел так, будто не спал пару суток. «Ну, это уже кое-что», — сказал он. «Но ведь ты замешан в этом деле, верно?» «Да». «Я попал в такой переплет, из которого даже тебе не вытащить меня». Он зажег новую сигарету. «Расскажи мне все сначала до конца». «Обязательно, но как вы меня вычислили, Джон?» «Тим Коули сказал мне, что в тот вечер, когда произошло убийство, он видел тебя на автобусной остановке с рыжеволосой девушкой в бело-голубом платье. Я кое-что проверил. Все указывало на тебя». «Я знал, что Коули может меня выдать», — сказал я устало. «Я кретин, что связался с этими двумя женщинами, но мне позарез нужны были деньги. Они предложили мне 50 тысяч за работу, которая казалась совсем нетрудной. Мне надо было уехать из города, чтобы начать жизнь заново. Расскажи все по порядку». Я выложил ему все, за исключением того, что Нина помогла мне избавиться от тела Одетты. Ее впутывать я не мог. Я полагал, что благодаря магнитофонным пленкам я в безопасности, но О'Рейли вынудил меня отдать их. Теперь у меня нет никаких доказательств, подтверждающих мои слова. Пока я говорил, Реник сидел, не двигаясь, и смотрел на меня. Потом он тяжело вздохнул. «О, Господи, ну и история!» — воскликнул он. «Одно только непонятно, почему Одетта стала их сообщницей?» «Да, сначала это и меня удивляло. Но объяснение тут простое. Я думаю, она втюрилась в О'Рейли. Он, вероятно, здорово вскружил ей голову. Она, конечно, понимала, что отец не позволит ей выйти за него замуж. Деньги были нужны Одетте, чтобы удержать О'Рейли. Она-то не знала, что О'Рейли увлечен Реа. Они решили использовать Одетту в своих целях. Кто-то из них двоих предложил похищение. Оно давало Одетте единственную возможность заполучить в руки приличную сумму денег. Она клюнула. Эта пара разыграла киднаппинг, чтобы убить ее, прикрывшись мной. Все могло быть именно так». «Да». Реник на минуту задумался. «Но тебе это не поможет, Хэри. У нас нет доказательств того, что ты говоришь правду. Медоуз нас и слушать не станет». «Понимаю». Я взглянул на часы. Было 11:15. «Вот чем ты в силах мне помочь? Я расставил ловушку для О'Рейли. Возможно, он укажет мне место, где спрятаны деньги. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Это мой последний шанс. Мне требуются свидетели полицейские». Реник заколебался. «Не представляю, чего ради О'Рейли укажет тебе место, где спрятан выкуп. На что ты надеешься?» «Я надеюсь лишь на удачу, но ничего другого мне не остается». «Я не сбегу, Джон. Мне нужно твое содействие. Если мой план провалится, я погиб». «Ладно, но предупреждаю тебя, Хэри, я обязан доложить Медоузу, а он наверняка потребует твоего ареста. Пока я не говорил ему о тебе, но теперь придется сказать». «Дай мне 1 час. Если за это время я не исправлю положение, я приму то, что меня ждет». «Хорошо. Могу я позвонить Нине? Она беспокоится, что со мной». Он указал на телефон. «Я позвонил жене. Я сказал, что иду вместе с Реником брать О'Рейли». «Держи за меня кулаки и не волнуйся», — сказал я и положил трубку. «Идем», — позвал я Реник. «Куда?» «К дому Майру». Реник направился к двери, я последовал за ним. Два детектива, стоявшие за дверью, вопросительно посмотрели на Реника. «Они нам понадобятся», — сказал я. Вчетвером мы прошли к полицейскому автомобилю. До имения Майру Никто не проронил ни слова. Возле ворот я сказал: «Дальше пешком. Он не должен знать о нашем присутствии». Когда мы оказались возле дома, часы показывали без 10 минут 11. В 3 комнатах первого этажа горел свет. Вечер стоял теплый, и двухстворчатые окна, доходящие до пола, были распахнуты. «Я пойду первым», — сказал я. «Иди за мной». Я бесшумно поднялся по ступенькам на веранду. Прижимаясь к стене, подошел к открытому окну и осторожно заглянул внутрь. Они были там. О'Рейли в спортивной рубашке и брюках сидел, развалившись в шезлонге, с хайболом в руке. Реа лежала на канапе. Она курила, заметно волнуясь. Реник приблизился ко мне. 2 детектива притаились за нашими спинами. О'Рейли произнес: «Он блефует, вот увидишь. Ручаюсь, это пустая болтовня». «Уже почти 11. Включи телевизор». Их голоса были слышны вполне отчетливо. О'Рейли поднялся с кресла и включил большой телевизор, стоящий в углу. Он вернулся к шезлонгу и залпом проглотил половину хайбола. Шел фильм про гангстеров. 2 мужчин, вооруженных револьверами, двигались в полутьме, целясь друг в друга. Реа скинула свои длинные стройные ноги с канапе и уставилась на экран. Она и О'Рейли замерли в ожидании. Ровно в 11 картинка исчезла, и на экране появился Фред Хиксон. «Мы прерываем программу, чтобы сообщить вам о ходе расследования по делу Малеру», — сказал он, и стал читать объявление, которое я продиктовал ему. Когда он кончил, демонстрация фильма возобновилась. Я следил за ними в напряжении, чуть дыша. Ждать пришлось недолго. О'Рейли вскочил на ноги, уронив бокал на пол. «Черт побери!» Он бросился к телевизору, выключил его, зашагал по комнате. Его полное лицо побледнело, в глазах появилась тревога. «Завтра в 9. Значит, у них еще нет ордера. Не то они начали бы прямо сейчас. Надо мчаться в аэропорт». Я с облегчением перевел дыхание. «Моя ставка оказалась верной. Я не ошибся». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Реа. «Что имею в виду?» — закричал он. «А ты сама как полагаешь? Если они найдут эти деньги, нам крышка? Я заберу их, прежде чем они отыщут их. Ну и дурак же я, что оставил чемодан в аэропорту. Мне следовало догадаться, что они предпримут нечто подобное». Реа поднялась с канапе. Лицо ее побелело, глаза сверкали. «Ты идиот! Это же западня! Думаешь, Барбер стал бы предупреждать тебя, если бы не надеялся, что ты укажешь путь к деньгам? Он просто сказал бы об этом лейтенанту. Тебя там ждут агенты». О'Рейли взъерошил волосы пятерней. «Может, ты и права, крошка, но нам придется пойти на риск. Будет лучше, если чемодан заберешь ты. Я туда не пойду». «Я тоже. Пусть они возьмут его. Деньги еще не выведут их на нас. Тебе придется пойти», — сказал О'Рейли. Я видел, что лицо его лоснится от пота. «Чего ты боишься? Тебя не заподозрят. Они не догадаются, что ты берешь деньги. Подумают, что ты просто забираешь чемодан с вещами. Я не пойду», — твердо сказал Реа. «Меня не поймать в такую примитивную ловушку. Пусть они найдут деньги. Там, откуда взялись эти, еще много осталось». О'Рейли отошел в сторону. «Послушай, крошка, если ты хочешь спасти себя, тебе надо сходить. Те 2 пленки лежат вместе с деньгами». Реа замерла. «Пленки? Ты что, мелешь? Ты меня слышала? Те пленки, что я забрал у Барбера, спрятаны там же. Ты же сказал, что уничтожил их. Не кричи, я их сохранил. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Затем Реа сказала: «Ты лжешь!» Ее голос сорвался на виск. «Ты хочешь получить эти деньги и обманом пытаешься заставить меня взять их!» Внезапно Урели потерял видимый интерес к разговору. «Послушай, детка, тебе же крышка, а не мне. Повторяю, пленки лежат рядом с деньгами». «Ну ладно, согласен, я болван. Послушался этого дешевого советчика Барбера. Он сказал, что если я не сберегу пленки, ты потопишь меня. Поэтому я отправился в аэропорт и положил их вместе с деньгами. Я подарил бы их тебе на свадьбу. Теперь тебе грозит опасность. Я-то чист. Эти записи — твой конец. Лучше поезжай в аэропорт и забери их. Да побыстрей». «Негодяй!» — злобно прошипел Реа. «Тупой, безмозглый мерзавец! Ты попусту тратишь время, детка. Если не хочешь провести оставшуюся часть жизни в тюрьме, поторопись. Я никуда не поеду. Едешь ты, или я сообщу полиции, что ты убил ее. Может, я и сяду в тюрьму на несколько лет, но тебя ждет газовая камера. Я расскажу им. Я расскажу им все. Слышишь, твои любовные письма у меня. Это я могу потопить тебя, глупец. А сейчас иди и привези чемодан». «Да?» Лицо Орейли окаменело. «Значит, этот советчик оказался прав. Ты ведь и не собиралась выходить за меня замуж, стерва. Ты никогда не любила меня, верно? Я вижу это по твоему лицу». «Выйти за тебя замуж?» — закричала она. «За тебя? Я обещала тебе 50 тысяч долларов. Но неужели ты думал, что я выйду замуж за такого неотесанного мужлана, как ты? Немедленно отправляйся за деньгами и пленками». Внезапно в руке Орели появился револьвер калибра 25 сотых. Он направил его на Реа. «У меня есть идея получше, детка. А не хочешь ли ты пустить себе пулю в лоб? Полиция поверит в самоубийство. Они найдут пленки и решат, что после сделанного объявления у тебя сдали нервы, и ты предпочла самый легкий выход из положения. Я останусь чист. Как это тебе нравится?» «Убери револьвер», — сказал Рэ, отступив назад. «Барбер знает, что ее убил ты. Он заявит в полицию и без меня». Орели злобно усмехнулся. «Ему не на что надеяться. У него нет доказательств. Моя идея лучше». Реник оттолкнул меня в сторону. Его рука скользнула под пиджак и вынырнула оттуда с револьвером калибра 38 сотых. Он шагнул в комнату. «Брось оружие!» — крикнул он. Орели обернулся. 25 сотых изрыгнул огонь. Его негромкий лай потонул в грохоте 38 сотых. Орели выронил револьвер. Он смотрел на Реника. Ноги его подкосились, и он осел на пол под вопль Реа. Орели перед смертью успел написать заявление. Мои предположения подтвердились. Одетта, увлекшись им, стала уговаривать Орели уехать с ней куда-нибудь. Орели сам уже угодил в любовные сети Реа. Похищение было ее идеей. Он согласился убить Одетту при условии, что Реа найдет человека, на которого можно будет списать это преступление. Они остановили свой выбор на мне. Когда пыль осела, я понял, что снова угодил за решетку. Я понятия не имел, что меня ждет, но твердо знал, за убийство мне отвечать не придется. Через 2 дня в мою камеру вошел Реник. «У тебя появился шанс, Хэрри», — сказал он. «Без твоей помощи Медоузу не одолеть эту женщину. Если ты пообещаешь дать на суде показания, изобличающие ее, Медоуз договорится с судьей и тебя выпустит на свободу. Она уже наняла армию адвокатов. Без тебя нам с миссис Малеру не справиться. Ты согласен?» «Конечно», — без колебаний ответил я. «Я знал, что ты согласишься. Я видел Нину. Она продает дом. Вам следует уехать из города и начать новую жизнь в другом месте. Понимаю, — сказал я. Мы немедленно уедем. Мне разрешат свидание с Ниной? Завтра днем. Ну, что еще добавить к сказанному? Миссис Малеру и ее адвокаты сражались отчаянно, но все же она получила 15 лет. Ключевую роль сыграли мои показания. Наконец, перед судьей предстал я. Он сказал мне все, что он думает о моей персоне, но тут он зря потратил время. Я и сам упал в своих глазах ниже некуда. Судья дал мне 5 лет условно. Если я снова отступлюсь, придется сначала отмотать этот срок, а после него второй. Но и это он говорил мне напрасно. Я не собирался отступаться. Теперь мне нужна была только Нина и возможность начать новую жизнь. Нина ждала меня возле здания суда. Она протянула мне руку и улыбнулась. Я стоял на пороге новой жизни. Конец книги. Март 1990 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.